Глава 9. Вначале нам привиделось, что мы причаливаем к планете, населенной одними деревьями. Недоумевающие, мы напрасно искали на ней поселений. Леса. Одни леса. «У меня глаза слепит от цвета растений», — сказала Мэри. Деревья были гораздо крупнее земных, иное до полукилометра, как мы потом разглядели. И ветви не опускались вниз и не раскидывались в стороны, а взвивались вверх. Деревья походили на вопли, рвущиеся из глубин планеты. Сравнение выспренно, но более точного я не подберу. И они не были только окрашены в разные цвета. Они сами сияли. Не кроны, а костры раскидывались над планетой, разнообразно сверкающие огни — синие, красные, фиолетовые, голубые, всех оттенков желтые и оранжевые. «Деревья ночью заменяют закатившуюся звезду», — разъяснил Тигран. «А разве ваши планеты освещаются не деревьями?» Он вежливо слушал ответ, но, уверен, наши лампы и прожектора, самосветящиеся стены и потолки показались ему диким варварством. В комнатах у галактов стоят небольшие деревца для освещения и кондиционирования воздуха. Среди сплошного леса открылся просвет, аэробус устремился туда. Не буду описывать встречи, ее сотни раз показывали на стереоэкране, упомяну лишь о нашем изумлении, когда мы разобрались, что встречают не одни галакты. К ним теснились ангелы, шестикрылые кузнечики с умными человеческими лицами, прекрасные вега-жители. Я вздрогнул, увидев сияющих змей. Мне почудилось, что среди них Фиола. Я уже опасался, не выпустили ли на нас свору фантомов, копирующих сохранившиеся у нас в мозгу образы, но потом разглядел множество существ до того диковинных, что никому и в голову не могло явиться примыслить их. И вся эта масса напирала, размахивала руками и крыльями, одни взлетали над головами других, другие восторженно кружились, прокладывая вращением себе путь в толпе, а среди звездожителей шествовали галакты, высокие, улыбающиеся, в ярких самосветящихся одеждах. А когда приутих фейерверк красок, ослабело вакханалия звуков и успокоился водоворот движений, мы полетели куда-то вниз всей обширной площадью, и снова начался парк, а в парке появился город. Он был похож и не похож на наш. Казалось, в нем были улицы, по-земному просторные и широкие, и по улицам двигались жители, такой же разнообразный народ, не одни галакты, и двигались каждый по-своему, кто ногами, кто вращением, кто перелетами, а кто перепархивал. Но по бокам улиц вздымались не дома с окнами и дверьми, а глухие стены, изредка распахивающие зев туннелей. Над улицей же было не небо, а кроны исполинских светящихся деревьев. Стволы их таились за стенами, а ветви сплетали кров над дорогой. В воздухе плыли ароматы, то нежные, то резкие, то томные, то пьянящие. И если бы каждое место не дышало своим запахом, я сказал бы, что благовоние источает сам воздух. Источником благоуханий являлись те же светящиеся деревья. «Насмешливо пахнет», — сказала в одном месте Мэри, и все мы засмеялись, так точно определила она аромат. Нас ввели в один из туннелей, и мы очутились в зале. Тигран познакомил нас с галактом, еще статней и красивее Тиграна. На человеческом языке его звали Граций. Имя ему соответствовало. «На планетах Граций заменит меня», — сообщил Тигран. «Он же будет вести переговоры». Я начал беседу с Грацием вопросом, не состоят ли люди в родстве с галактами. Не буду удивлен, если галакты-звездопроходцы оставили на одной из далеких от Персея планет продолжение своей породы, так сказать, воспроизвели себя наскоро и в черне. У нас появилась аналогичная идея, что галакты — творение людей, явившихся в Персей миллионов 10 лет назад, — возразил Граций. «Когда были расшифрованы стереопередачи пожирателя пространства, нас поразило сходство с людьми». Граций порядком разочаровался, когда узнал, что человеческая цивилизация насчитывает лишь 5000 лет, а биологически человек появился всего 1 000 000 лет назад. «Миллион ваших лет назад мы были вполне развитым народом», — сказал Граций, с сожалением отказываясь от гипотезы, что мы праотцы галактов. Нет и преданий таких, что мы где-то создавали существа по нашему образу и подобию. Нет, не сохранилось. Очевидно, сама природа в разных местах породила схожие по облику существа. После этого я взял быка за рога, как любит называть такое поведение Ромеро, союз людей и галактов назрел, империю разрушителей рвут внутренние силы, нужно крепко ударить, чтобы она развалилась окончательно. А для этого помочь человеческому флоту, углубляющемуся в Персей. Если разрушители одолеют сейчас людей, на многие тысячелетия погаснет надежда на освобождение от иго. Не в интересах галактов допустить разгром человеческой звездной армады. Галакты слушали, вежливые, непроницаемо ласковые, та же неизменная приветливая улыбка сияла на лицах. Я чувствовал, что передо мной стена и что я бьюсь головой о стену. «Мы передадим ваше предложение народам планет Пламенной, а также обществу галактов, населяющих системы иных звезд», — пообещал Граций. «А пока прошу принять участие в празднике в вашу честь». «Лучше без празднеств, пока мы не узнаем ваше мнение. Я не могу предварять решение наших народов. Имеется много возражений против участия в открытой войне, и нужно соотнести их с преимуществами, чтобы выработать разумную равнодействующую». «Поймите меня», — сказал я, волнуюсь, — «я не требую, чтобы вы объявили сегодня вашу разумную равнодействующую, но сообщите, какие у вас возражения, чтобы мы смогли о них заблаговременно поразмыслить. Не решение, а пищу для раздумий, только об этом прошу». Граций взглядом посовещался с галактами. «Я выделю 2 главных возражения. Если мы вышлем на помощь людям эскадру с биологическими орудиями, то в разгоревшемся бою орудия эти могут промахнуться. Нас охватывает ужас при такой мысли». «Ха!» — воскликнул Гик. «Даже мы, невидимки, промахиваемся. Неверный удар. Что обычнее в сражениях?» Я усмирил Гига строгим взглядом. Не следовало вчерашнему злому врагу галактов так ретиво вмешиваться в наш спор. «В обычном сражении — да», — с прежней приветливостью сказал Граций. «Но сражение с участием биологических орудий необычно. Если сноп этих лучей попадет в цель, цель уничтожена. Лучи погашены. Но при промахе пучок выпущенных однажды лучей будет нестись во Вселенной невидимой, неотвратимой, будет нестись года, тысячелетия, миллионы, миллиарды лет, будет пронизывать звездные системы, галактику, метагалактику и когда-нибудь повстречает на пути очаг жизни, и горе тогда всему живому. Что бы это ни было, колония ли примитивных мхов, еще примитивней бактерии или древняя высокоразумная цивилизация, все будет уничтожено, все превратится в прах. Чудовищными убийцами во Вселенной мы станем в тот миг, когда промахнемся. Ни один галакт не санкционирует такого преступления». Теперь в его голосе звучал вызов. Я поднял руку, останавливая товарищей. От возражений галактов нельзя было отмахиваться первыми попавшимися аргументами. «Так, очень серьезно. Мы будем думать над вашими опасениями. Теперь я хотел бы услышать второе возражение». «Второе связано с первым. Вы захватили 1 станцию метрики, но 5 других у разрушителей. Если мы промахнемся, враги создадут такое искривление, что выпущенные нами лучи обрушатся на нас самих. Такой случай уже был, и ни одна планета превратилась в кладбище. Вы хотите, чтобы мы обрекли на гибель самих себя? Вы говорите, что галакты бессмертны. Разве вы не избавлены от страха гибели? Мы создали на своих планетах такие условия жизни, что можем на них не опасаться смерти. Смертоносные факторы могут появиться лишь извне. Вторжение биологических лучей будет таким смертоносным фактором. Я попросил объяснений подробней. «Смерть», — ответил Граций, — «или катастрофа, или болезнь». Катастроф на их планетах не бывает, болезни преодолены. Отчего же галакту умирать? А если изнашиваются отдельные органы, их заменяют? Граций три раза менял сердце, два раза мозг, раз 8 желудок, и после каждой замены омолаживался весь организм. «Колебательное движение между старостью и обновлением», — сказал Ромеро, — «или навечно законсервированная старость. Земной писатель Свифт описал породу бессмертных стариков, немощных, сварливых, несчастных». Замечание Ромеро было слишком вызывающим, чтобы Галакт оставил его без ответа. О Свифте он не знает, но законсервировать старость невозможно. В юности и старости биологические изменения происходят так быстро, что задержать здесь развитие нереально. Но полный расцвет — это тот возраст, когда организм максимально сохраняется. Это большое плато на кривой роста. Именно этот возраст, стабильную зрелость, и выбирают галакты для вечного сохранения. Я больше не вмешивался в разговор, только слушал. И с каждым словом, с каждым жестом галактов я открывал в них ужас перед смертью. Нет, то не был наш извечный страх небытия. Мы с детства воспитаны на сознании неизбежной смерти. Случайное начало и неотвратимый конец — вот наше понимание существования. Наше опасение смерти — лишь стремление продлить жизнь, оттянуть наступление неотвратимого. А эти, бессмертные, полны были мучительного ужаса гибели, ибо она была для них катастрофой, а не неизбежностью. «Теперь вам понятно, беспокойные новые друзья, как велики наши сомнения», — закончил Граций свою изящную речь о вечной молодости галактов. «Не будем же больше испытывать терпение собравшихся. Все давно уже ждут вас. Пойдемте».